Глава 5. Я подошла к окошку будки охраны и прижала ладонь к пуленепробиваемому стеклу, где в обозначенном круге были просверлены маленькие круглые отверстия. Тонировка скрывала двух охранников внутри, и я чувствовала себя немного уязвимой. «Пароль?» — спросил из динамика резкий мужской голос. «Венерианские головорезы. Сегодня была очередь Леона выбирать ежедневный пароль. И он справлялся с заданием с помощью мастеров меча и научной фантастики». «Добро пожаловать домой, мисс Бейлор». «Спасибо, Самир». Лязгнул металл, и секция заграждения опустилась. Я прошла через проем и направилась вверх по улице к трехэтажному кирпичному зданию, служившему нам временной базой. Когда мой папа умирал от рака, мама продала наш дом, чтобы оплатить его больничные счета. Бабуля Фрида сделала то же самое, и мы все вместе переехали на склад, который разделили на офис, жилое пространство и гараж для бабулиного бизнеса по оборудованию бронированных машин и мобильных артиллерийских установок. Склада больше не было. Полгода назад на нас напал наемник, которого я, в свою очередь, поймала в тайный круг. Заклинанию не удалось сдержать нашу схлестнувшуюся магию, и ее избыток взорвал наш дом. Если бы я наклонила голову, то могла бы увидеть пустую площадку, где он раньше стоял. Чувство вины из-за него не прекращало меня терзать. Мы должны были где-то жить, поэтому Конор, который скупил около 2 миль недвижимости вокруг склада, чтобы обезопасить Неваду и нас во время их расследования заговора штурма Чарльза, продал нам одно из больших зданий и 3 строения вокруг него за царскую сумму в $1. Мы пытались его урезонить, но он отказался называть разумную цену, а нам требовалось место для проживания, поэтому я сказала спасибо и согласилась. Это позволило нам сосредоточиться на найме новых сотрудников службы безопасности и накоплении денег на новый дом. Это также установило четкую публичную связь между нашими домами. После того, как мне исполнился 21 год и я стала официальной главой дома, я изо всех сил старалась для общественности держать наши 2 дома отдельно друг от друга. Я не хотела, чтобы нас считали вассалами дома Роганов. Теперь мои приоритеты изменились. Как только Виктория Тремейн проявляет интерес к твоей жизни, прошлого не вернуть. Шелби Леона стояла на своем парковочном месте. Остальные 3 семейных автомобиля тоже заняли свои места, а большой серебристый Range Rover занял место у посетителя. Прислонившись к двери, стояла Джун. Слаженная белая женщина. Моя старшая сестра была в резиденции. Джун кивнула мне. Она была невысокого роста, с широкими плечами и мускулистыми руками, которые казались четко очерченными даже тогда, когда она расслаблялась. Ее карамельные волосы были собраны сзади в короткую косу. Она была личной эгидой Невады, магом щита. Если кто-то выстрелит в мою сестру, магия Джун заблокирует снаряды. Просить ее войти было бессмысленно. Она будет охранять дверь, что бы там ни говорили. Я кивнула ей в ответ, набрала код на замке и пошла внутрь. В своей прошлой жизни это здание служило офисом, что было неплохо для нашего бизнеса, но мало подходило для роли нашего жилища. Я прошла мимо стойки администратора, повернула налево и направилась по длинному коридору к тому, что когда-то было кафетерием, а теперь стало нашей кухней. Впереди яркий электрический свет и громкие голоса подсказали мне, что семья еще не ложилась. Поздновато для ужина. Маленькая черная тень выбежала из кухни и бросилась ко мне, так сильно виляя хвостом, что еще немного, и она бы взлетела. Я взяла собачку на руки, тень лизнула меня в лицо, ерзая всем тельцем. В груди сдавило, а в глазах внезапно защипало. Из кухни доносился шум, оживленная болтовня, лязг вилок и ножей о тарелки, стук поднимаемых и опускаемых на стол стаканов. В воздухе пахло пряным мясом и печеными лепешками таку. Я обняла тень и зарылась лицом в ее шерсть, стараясь взять себя в руки. Я не могла войти туда, плача. Леон сказал что-то, но я не разобрала. Бабуля Фрида рассмеялась. Все было хорошо. Это был долгий день со множеством крутых поворотов, но он прошел. Я просто устала. Тень завертелась в моих руках, горячий язык лизнул мне щеку. Тугой узел в моей груди растворился. Я прижала ее к себе и опустила обратно на пол. Она завиляла хвостом. Мне не нужно было что-то делать, чтобы осчастливить маленькую черную собаку. Достаточно было просто прийти домой. Желание плакать прошло, и мой мозг проснулся. У меня были дела, и первым в списке стояло подтвердить сказанное мне Алессандро. Он не врал. Эмоциональную бурю подобного рода было невозможно подделать. Но я хотела сама увидеть подтверждение. Его отец умер на свадьбе менее 20 лет назад. Любая свадьба, посещенная превосходным, уже достаточно особенная, чтобы запечатлеть ее на камеру. Я вытащила телефон и вошла в одну из передних комнат, служивших нам офисом. Тень потрусила следом за мной. Я закрыла дверь и набрала сообщение Багу. «Занят?» Баг работал у Конора с Невады специалистом по наблюдению. Будучи свормером с имплантированной потусторонней магией, он мог обрабатывать визуальную информацию со сверхчеловеческой скоростью. Телефон звякнул. «Да не очень». «Мне нужно быстро кое-что найти, и я не хочу, чтобы об этом кто-то знал». Заметана. Я помедлила, стараясь собраться с мыслями. Тень наматывала круги вокруг моих ног, обнюхивая одолженную обувь. «Мне нужно знать о свадьбе. Она проходила 15 лет назад, скорее всего, в Италии. Свидетелем жениха был Марсело Сагреда. Мне нужно подтверждение, что он был убит на этой свадьбе. Возможно, есть видеозапись». Мой телефон зазвонил, я ответила. «Он сейчас рядом с тобой?» — взревел в трубке Баг. «Этот испорченный толстосум с тобой в одной комнате, Каталина?» «Нет, потому что он умер 15 лет назад». «Я не о том, и ты это знаешь. Он вернулся обратно, да?» «Дай угадаю, он в беде, и ты должна его спасти». «Нет, он не в беде, но я вынуждена с ним работать». «Дерьмо на палочке». «Баг, у меня не было выбора. Можешь сделать это для меня или нет?» «Конечно, я сделаю. Но вот моя цена. В следующий раз, когда его увидишь, передай ему. Эй, членотрах, Бак следит за тобой, потому что я слежу». Он бросил трубку. «Ладно, все прошло. Неплохо». Тень встала на задние лапы и оперлась на мою ногу, глядя на меня своими большими карими глазами. Я погладила ее. «Идем». Я вошла на кухню, где вся семья собралась за огромным обеденным столом. Берн, мой старший кузен, широкоплечий здоровяк с непослушной копной волос, которые не могли решить, темно-пшеничного или светло-каштанового они цвета. Рядом с ним сидел Леон с ехидной ухмылкой на лице. Угрюмая Арабелла с завитыми в кудряшки светлыми локонами. По другую сторону от Берна во главе стола бабуля Фрида собирала свой тако. Она увидела меня и подмигнула. Слева от нее мама накладывала манговую сальсу себе в тарелку. Рядом с мамой сидела Невада. На ней было безупречное белое платье с широким круглым вырезом, рукавами в три четверти и юбкой до колен, складки которой изящно прикрывали ее живот. Волосы обрамляли ее лицо сложной прической, а макияж был идеален. Должно быть, она приехала с деловой встречи. Невада выбрала огурчик, обмакнула его в мед и с хрустом откусила половинку. «Фу!» — скривилась Арабелла. «Кто-нибудь заберите это у нее!» Невада сощурила глаза. Большинство книг о беременности, которые я прочитала, предупреждали о переменах настроения в последнем триместре. У Невады шла 40-я неделя, и она была спокойна, как удав. Она заявила, что набрала 40 фунтов, что ничуть ее не замедлило. И если бы у нее были перемены настроения, мы бы все это заметили. Она была спокойной, иногда пугающей, само собой, и взгляд, которым она одарила Арабеллу, заставил бы пятерых превосходных с моей встречи хорошенько подумать. «Тронешь мои огурчики, и ты труп». Я села на стул рядом с Невадой. Она протянула руку и погладила меня по спине. Должно быть, Леон уже доложил всем о наших приключениях с монстрами и поездкой в МРМ. Арабелла прищурилась в ответ. «Ты уже на 9-м месяце. Разве ты не должна быть мягкой, довольной и сияющей? Когда мы уже увидим хоть какое-нибудь сияние?» Арабелла явно нарывалась. Невада прикончила огурец и облизала мед с кончиков пальцев. «У меня болит спина. Ребенок внутри не прекращает пинать меня по почкам, Мне нужно по-маленькому каждые 5 минут. У меня судороги в ногах, и я не могу сама выбраться из постели. Я должна перекатиться на бок, что сейчас намного сложнее, когда мой муж где-то в Российской империи и не может меня поддержать. А как прошел день у тебя? Молодой, стройный, красивый и беззаботный. Почему ты не сияешь?» Арабелла показала язык и вернулась к своей тарелке. Что-то было не так. «Что случилось?» — спросила я у нее. «Ничего не случилось». «Что-то случилось». Арабелла закатила глаза. «Мне не дадут покоя в этой семье». «Нет, не дадут». «Что случилось?» «Какой-то парень врезался в меня сзади на своем тахо на Уилкрест-драйв». Все дружно перестали жевать. «Ты в порядке?» — спросила Невада. «Я в порядке. Детка тоже. Он просто отскочил от моего бампера». «Чёрта с два бы он не отскочил», — вставила бабуля Фрида между откусыванием тако. «Это 7,5-миллиметровая баллистическая сталь». Арабелла любила свой красный «Мерседес». Мы купили ей его подержанным, и с момента получения прав она уже успела побывать в 3 авариях. Это был уже 4-й раз. После нападения на наш склад элитного отряда наемников, бабуля Фрида пыталась уговорить ее переключиться на что-то более разумное. Но сестра отказалась, ведь в бабулином понимании разумным было ездить на танке. Бабуле пришлось довольствоваться модернизацией «Мерседеса» броней класса VPAM-7. Она увеличила мощность двигателя, чтобы компенсировать добавленный вес, и теперь «Мерседес» рычал, как стая голодных львов. «Что ты делала на Уилкрест?» — спросила мама. «Мне захотелось устричных начос из кайджанской кухни». Глаза Невады на секунду приобрели мечтательный блеск. «Ох, звучит аппетитно». «Я и тебе прихвачу в следующий раз», — пообещала Арабелла. Леон уронил вилку в тарелку и замахал руками. «Так что там с аварией?» «Да ничего, он вышел из машины, я тоже. Я была в распрекраснейшем настроении, потому что я подкрутила волосы, и на мне был мой сарафан». И это была моя младшая сестра в 2 словах. Если на ней сарафан, а волосы накручены, это значит мир у ее ног. Он вышел, посмотрел на свою решетку, а затем схватился за волосы и начал орать, что это не решетка радиатора, а утиль сырье. Он обвинил меня, что я вожу мамину машину, не умея водить, и обозвал меня ТП, а его друзья в машине ржали и тыкали в меня пальцем. «Так он просто кричал на тебя?» Невада подалась вперед, посерьезнев. «Еще как!» «И что ты сделала?» — спросила Невада. Арабелла вздохнула. «Знаете, что я сделала?» «А ничего. Я стояла там, как идиотка, и слушала, как он на меня орет. Даже не знаю, что на меня нашло. Я же не нюня». 3 года назад Арабелла бы взорвалась. Она бы превратилась прямо там, напротив кайджанской кухни, утрамбовала бы тахо и прокатилась на нем, как на скейте, вверх и вниз по улице. В этот раз мы избежали крупных неприятностей. «Как выглядел водитель?» — спросила я. «Не знаю, я плохо его рассмотрела. Блондин, хорошо сложенный, спортивного типа, вероятно, лет 25-28, от 160 до 180 фунтов, около 5 футов 10 дюймов, чисто выбрит, черная футболка с серым контуром Техаса на ней, шорты карго цвета хаки, морковно-красные найки с белыми шнурками, фальшивый Rolex, да еще и не самый лучший. Он ехал на черном «Шевроле Тахо», может быть, 2012 года или около того, с небольшой вмятиной на бампере со стороны водителя. В машине было еще 3 человека. «Ты сделала фото?» — спросила я. «Нет», — процедила Арабелла сквозь зубы. «Как я сказала, я просто стояла и позволяла ему орать на меня. Он даже не дал мне свою страховку. Раз уж он так убивался о своей решетке, я посоветовала ему продать его паленый Rolex и купить себе новую. Он начал чертыхаться, и тогда я сказала, что пора вызывать копов, и он сразу уехал. Это было случайное происшествие. Я больше не хочу об этом говорить. Мы говорили о Неваде. Когда там Конор возвращается домой?» «Серьезно? Это был удар ниже пояса». 1 неделю назад Конор получил известие, что один из солдат, с которым он служил, был замешан в похищении в России. Он был в составе спасательной команды, которая не вернулась на базу. Алан был одним из 16 солдат, которые вместе с Конором выбрались из джунглей Бейлиза. Мой зять ради них готов на все, Но Невада могла начать рожать в любой день, поэтому он колебался. Так что моя беременная сестра практически затолкала его в самолет, направлявшийся в Российскую империю, чтобы он отправился спасать команду спасателей. С тех пор мы ничего о нем не слышали. «Арабелла!» — включила мама свой голос сержанта. Арабелла уставилась в тарелку. «Узнаете тогда же, когда и я», — ответила Невада. «Он все уладит и вернется домой». «Звонил Харт», — сказала мама самым обыденным тоном. Внезапно все за столом, включая меня, решили, что их еда была очень занимательной. Затака можно было убить. Харт был правой рукой Рогана и командовал военными операциями, проводимыми его наемниками. Полгода назад мама позвонила ему с просьбой о помощи. Мы не могли позволить себе его услуги, но Харту это не помешало все бросить и приехать нас защищать. Мы заплатили за его защиту. Он запросил с нас смешные деньги, но по окончанию его контракта он все равно остался поблизости, возродив старую штаб-квартиру Рогана через дорогу. Он и его солдаты возвращались туда между работами, что сподручно обеспечивало нам дополнительную защиту. Наша собственная глава безопасности, Патрисия Тафт, сейчас была во всеоружии, управляя командой новых, тщательно подобранных охранников. Но с нахождением поблизости Харта все чувствовали себя лучше. Харт и мама были дотошно вежливы друг с другом на публике. Но когда Харт был в резиденции, всегда находилась какая-нибудь причина для него прийти сюда или для мамы, чтобы пойти туда. Что-то происходило между ними, но оно было хрупким и незначительным, и мы все изо всех сил старались не обращать на это внимания, боясь, что если мы будем слишком навязчивыми, все исчезнет. «Да?» — спросила я. «И как он поживает?» «Он в порядке, передает всем привет». Арабелла вне поля зрения мамы подняла брови. Я отправила еще один тако себе в тарелку. Я умирала с голоду. «Ну, так как там Линус?» — спросила бабуля Фрида. Тактичность была бабулиным вторым именем. «Хорошо». «Что за семьей мы стали?» — драматично вопросил Леон. «Семьей, где никто ничем не делится, где у всех все просто хорошо и нормально». Берн протянул руку и треснул Леона по затылку. «Она не расскажет тебе о Линусе, прекращай уже». «А как там поживает огнеметный танк?» — поинтересовалась я. Бабуля Фрида фыркнула. «Один из местных домов купил необычный огнеметный танк родом из Российской империи. Водолей-03 был чудом российской инженерии. Он вмещал порядка 25 тысяч литров различных жидкостей и мог распылять их различным образом. Также он мог выдержать попадание осколочно-фугасного 155-миллиметрового артиллерийского снаряда и пройти 250 километров на одном баке солярки, но что-то пошло не так с его специальной системой фильтрации. Последние 3 дня бабуля Фрида безуспешно пыталась вернуть его к жизни. «Настолько хорош, а?» — вскинула брови мама. Бабуля Фрида ощетинилась. «Жуй молча, Пенелопа!» «У нас новое дело», — объявила я. Я рассказала им об убийстве Феликса, опуская все, что было связано со смотрителями или сывороткой. Мама закусила нижнюю губу. «В этом деле замешана куча денег, а от этого мне не по себе. Поэтому мы остаемся в оцеплении», — сказала я. Арабелла застонала, я и бровью не повела. «Давайте разделять и властвовать. У меня есть 4 подозреваемых. Каждый получит по одному». Я указала поочередно на Арабеллу, Леона и Берна. «Тебе превосходный, тебе превосходный, всем по превосходному. И мы все проводим дотошную проверку подноготной. Все согласны?» «Да», — ответил Берн. Леон кивнул. Арабелла закатила глаза. «Работа, работа, работа!» Я щелкнула по телефону, отправляя всем групповой имейл, который я написала по дороге домой. «Выбирайте, кого хотите, кроме Татьяны Перс. Корнелиус ее уже застолбил». Невада нахмурилась. «Не сомневаюсь». Арабелла посмотрела на телефон, вскочила с места и выбежала из комнаты. Бабуля Фрида заморгала. «Да что такое с этим ребенком?» Моя сестра влетела обратно на кухню, неся планшет. Глаза у нее были размером с блюдце. «Хуалинь!» «Что?» — не поняла мама. «Он королевский лекарь, ассасин, Хуалинь!» «Не может быть!» Леон повернулся к ней с озабоченным лицом. «Это наркотики? Ты можешь мне сказать?» «Это не наркотики», — заверила его я. «Это легенда о Ханмин», — сказала бабуля Фрида. Мама одарила ее непонимающим взглядом. «Что?» — возмутилась бабуля. «Я посмотрела с ними несколько серий. Там есть экшен, да и актеры очень хорошенькие. Видела бы ты их костюмы». «Это китайская сянься-дорама», — пояснила я. «Высокая фэнтези, действие которого происходит в мистической стране с множеством боевых искусств и китайской мифологии. Ханмин — героиня боевых искусств, которая попадает в императорский дворец, а Хуалинь — мистический алхимик, который может вылечить любую болезнь, но втайне является ассасином, пытающимся убить императора». «Это все объясняет», — хмыкнул Леон. Арабелла подошла к нему и сунула планшет ему под нос. «Это Хуалинь!» На планшете ослепительно красивый мужчина с водопадом черных волос плыл по воздуху, размахивая мечом. Она провела пальцами по планшету. «Это Стивен Цзянь!» Фото из досье Августина со Стивеном в синем костюме. «Видишь? Один и тот же человек!» Он и правда походил на Стивена. Леон принялся возить пальцем туда-сюда, переключаясь между картинками. Берн забрал у него планшет, поставил портреты бок о бок и передал обратно. Арабелла постучала по планшету. «Это он, Чэнг Фен!» «Мне кажется, ты сказала, его зовут Хуалинь», — заметила Невада. «Персонажа зовут Хуалинь, а актера Чэнг Фен!» Арабелла с возмущением всплеснула руками. «Что ты тут не понимаешь?» «А ты это понимаешь?» — повернулась ко мне Невада. «Понимаю, но я не смотрела сериал». «Говорю же вам!» — Арабелла в сердцах стукнула кулаком по столу. «Это один и тот же парень!» «Даже если так, то в чем соль?» — спросил Леон. «А вот в этом!» — Арабелла щелкнула по своему планшету. На экране появился Хуалинь, одетый в черное, в капюшоне и маске на нижней части лица. Он перескочил через двускатную крышу сквозь дождь, прыгнул невероятно высоко и послал дождевые капли в солдат в древних китайских доспехах внизу. Капли дождя превратились в лезвия и рассекли солдат, как острые иглы. «Это спецэффекты», — заявил Леон. «А если нет?» — возразила Арабелла. «Что, если Каталина отправится на встречу с ним, а он превратит ее лицо в подушку для иголок?» «Ты даже не знаешь, он ли это. Его лицо закрыто. Это просто какой-то китайский ниндзя, подвешенный на леске, плюс куча компьютерной графики». Арабелла схватила ложку и швырнула ее в Леона. Тот успел ее поймать. «Никакого насилия», — рыкнул Берн. Я посмотрела на Неваду. «Мог ли такое сделать аквакинетик?» «В теории. Я с таким никогда не сталкивалась». «Так я и думала. Большинство аквакинетиков убивали утоплением. Это было быстрее и намного эффективнее». «Я беру Стивена Цзяня», — объявила Арабелла. «Марат Казарян», — подал голос Леон. «Шерил Кастелана», — поднял палец Берн. «Ладно», — согласилась я. «Моя первая встреча завтра в 10 с Казаряном». «Тебе нужно прикрытие?» — захрустел костяшками Леон. «У меня оно уже есть». «Кто?» — спросил Леон. «Сделай это быстро, будто отрываешь пластырь». «Алессандро Сагреда». Комната взорвалась. Я проковыляла из маленькой ванной комнаты до кровати, залезла в нее и растянулась на спине. Тень вскочила следом, трижды покрутилась и устроилась на одеяле у моих ног. Как только я упомянула Алессандро, вся семья набросилась на меня. Арабелла завизжала, как птеродактиль, и потребовала объяснить, где остановился Алессандро, одновременно ударив кулаком по ладони. Берн выругался, что случалось ровно 6 раз с тех пор, как он поселился с нами. Бабушка Фрида обещала ударить Алессандро гаечным ключом, когда он придет. Леон достал пистолет, и тогда мама спросила его, каково правило насчет оружия за обеденным столом, он ответил, что это особый случай, и у него есть пуля с именем Алессандро на ней. Потом она сказала ему, что писать имена на пулях — это не способ прожить жизнь. А Невада просто сидела посреди этого хаоса и слушала, как я сквозь зубы вру о том, что Алессандро больше не является для меня эмоциональной составляющей. Теперь все было кончено. Все успокоились. Я так устала. Мне показалось тяжким трудом потянуться, чтобы выключить лампу на ночном столике. Я, вероятно, могла бы заснуть с ней, но мне с ней было бы некомфортно. В комнате раздался тихий стук. «Что еще?» «Да?» В комнату вошла Невада и закрыла за собой дверь. «Привет». «Привет». Сестра пересекла комнату и примостилась на краешке моей кровати. Она переоделась в струящееся бледно-голубое с зеленым макси-платье и оставила где-то свои туфли. У нее снова опухли ноги. Я купила ей поддерживающие чулки для беременных, доходившие ей до пояса, но сейчас было слишком жарко, чтобы их носить. «Как ты держишься?» — спросила она. У жизни со старшей сестрой-правдоискателем были свои преимущества. Но порой мне бы хотелось ей солгать. Я села. Бывало и лучше. Невада посмотрела на стену надо мной. Мне кажется, или с моего прошлого визита их стало здесь еще больше. Изначально наше здание состояло из длинного коридора с офисами 10 на 15 футов по обе стороны. Берн проанализировал структуру здания, и мы убрали некоторые стены, из-за чего моя спальня, к примеру, была всего 10 футов в ширину, зато 30 в длину. Левая ее сторона с двумя большими окнами выходила на великолепную панораму старой стоянки. Другая сторона, сплошная кирпичная стена, давала 270 квадратных футов возможностей. Я поставила свою кровать напротив нее, в центре. Остальное пространство я заполнила клинками. Рапиры, сабли, тактические мечи, катаны, дао, мачете и кукри висели на кирпичной стене, каждый на своем месте. Лезвия мягко блестели в свете лампы. «Сабля слева новая и короткий меч в правом нижнем углу», — сказала я ей. Тень пробежала по ее лицу. «Я должна была найти другой способ», — пробормотала она. «Что ты имеешь в виду?» Я точно знала, что она имела в виду. Но ни одна из нас не была готова к этому разговору сегодня. Я не знала, буду ли я вообще когда-нибудь к нему готова. Она покачала головой. «Ничего. Ты чувствуешь себя незащищенной?» «О, нет. Она думала, что мне нужен меч для защиты, и винила в этом себя». Невада была одна из тех старших сестер, о которых можно только мечтать. Когда дело было дрянь, и я боялась рассказать маме, я бежала к Неваде, и она все улаживала. Большую часть моей жизни она защищала и обеспечивала нас, и она по-прежнему пыталась это делать, даже после того, как вышла замуж за Конора. Мне нужно было это исправить. Она не должна была испытывать вину из-за меня. Она приняла единственное верное решение, когда ее жизнь катилась в пекло. На ее месте я бы сделала то же самое. «Я собираю мечи не потому, что чувствую себя незащищенной, а потому что они мне нравятся. К тому же я еще не нашла тот единственный меч. И вообще, нам стоит обсудить куда более серьезную проблему». «Какую же?» «Невада, твоя любовь к ароматизированным восковым кубикам разрывает эту семью на части». Она тихо рассмеялась, но вина так и осталась, спрятанная в глубине ее глаз. Мне нужно было перевести разговор с себя и моего пристрастия к острым кускам металла. «Когда последний раз Конор выходил на связь?» «Позавчера. Он сказал, что напал на след Шевченко». «Значит, хорошие новости?» «Хорошие. Что на самом деле происходит между тобой и Алессандро?» Я вздохнула. «Ничего». Она поддалась вперед и мягко сказала: «Ложь. Линус хочет, чтобы я с ним работала». «А ты всегда делаешь то, что говорит Линус?» «Ты нарушаешь наш договор», — предупредила я. «Какой договор?» «Ты не спрашиваешь у меня о Линусе, а я не спрашиваю тебя о полуночных звонках из Пентагона на твой телефон и о душераздирающих историях в утренних новостях о спасении заложников неизвестными элитными войсками». В отсутствие Конора Невада управляла его частной военной империей. Последствия разоблачения заговора штурма Чарльза оставили моей сестре шрамы, и эти раны до сих пор болели. Она сосредоточила много усилий на том, чтобы завести друзей на высоких постах, и, по общему мнению, преуспела. Когда дом Роган упоминался в Ассамблее Техаса, его имя произносилось с опаской и уважением. «Ладно», — сдалась Невада, — «скажу напрямую. Я волнуюсь за тебя. Когда тебя бросила Алессандра, ты неделями не могла прийти в себя». В то время в моей жизни происходило гораздо больше событий, помимо ухода Алессандра, но нет, его уход не помог. «Ты едва спала, не ела. Твои крылья! Он ранил тебя!» Врать не было смысла. «Да, ранил, но...» «Нет никаких «но». Но и я отчасти в этом виновата. Он не обещал мне ничего, кроме того, что он доведет расследование до конца. Он не говорил, что любит меня. Я просто потеряла голову, и что хуже всего, я его даже толком не знала. Я влюбилась в человека, который наполовину лишь был фантазией. И я за это поплатилась». «Что она тебя хочет?» Невада пристально посмотрела на меня. «Не знаю. Он говорит, что он здесь, чтобы меня защитить». «От кого?» «От мужчины по прозвищу Аркан. Тот убил отца Алессандра, а теперь нацелился на меня из-за нынешнего дела». «Никогда о нем не слышала». «К утру она уже будет знать всю общедоступную информацию об Аркане». «Мне кажется, он искренен». «Почему?» Я снова вздохнула. «Он изменился». «Как?» «Сложно объяснить. Старый Алессандро проводил кучу времени, заботясь о том, как его видят люди. Он был заносчивым, все уважают Линуса, поэтому Алессандро стал бы ему перечить просто из принципа. Он считал, что лучше знает, и даже не тратил время на такую глупость, как пояснение. Если он говорил мне что-то, я должна была просто принять это как должное и делать, как сказано». Он думал, что он свободен от многих ограничений, которые есть у простых смертных. «Смертных?» — Невада вскинула брови. «Я бы не удивилась, если бы он считал себя бессмертным. В бою он сама смерть, Невада. Я не думаю, что когда-либо он встречал противника, способного его побороть». «Тогда что изменилось?» «Весь этот налет исчез. Он очень сосредоточен. Это мрачная, холодная решимость, и она пугает. Он не стал спорить с Линусом. Он сказал мне, что сожалеет. У него оказался длинный список того, о чем он сожалел. Прежде всего, он хочет защитить меня. Он сказал, что ответит на все мои вопросы, какими бы личными они ни были. Он управляем». Сестра кивнула. «Я понимаю. Конор управляем. Прямо сейчас мой муж находится в Российской империи, потому что, когда живешь с управляемым человеком, возникают моменты, когда надо отступить и позволить ему делать то, что ему нужно делать. Я могла бы его заставить остаться здесь. Достаточно было бы одного слова, и он бы остался. Но я осознаю, что тогда он всю жизнь будет нести вину, если не сможет спасти своего друга. Важно то, что я на первом месте. Конор заботится обо мне больше всего. Неужели ты для Алессандра важнее, чем его месть?» «Не знаю. Наверное, нет. Я не пытаюсь заново начать эти отношения, Невада. Я лишь стараюсь выполнить свою работу. Он является ее частью, поэтому я сцеплю зубы и буду с ним работать, а по окончании ее мы разойдемся разными путями. Просто... еще есть остатки чувств, и они все осложняют. Мне все еще больно». Сестра потянулась ко мне и обняла. Я обняла ее в ответ. Мягкий толчок ударил меня в живот. У нее было столько своих переживаний помимо меня. К Конор, их люди, их малыш, магия их малыша. Конор и Невада не были совместимы с магической точки зрения. Он был телекинетиком, она, правда, искателем, и нельзя было сказать, какого рода магия будет у их сына, если она вообще будет. Существовало уродливое прозвище для членов магических семей, которые родились без магии — пустышка. Какое-то время Леон считал себя пустышкой, и для него это было очень тяжело. Он думал, что он был единственным, кто не был особенным. «Если бы мой племянник родился без магии, Конор с Невадой все равно бы его любили. Но я держала кулачки за то, что у него будет талант». Она несла все это на своих плечах, но по-прежнему находила время переживать обо мне. «Все будет в порядке», — успокоила я ее. «Я справлюсь». Она отпустила меня. «Если тебе нужна помощь, любая помощь, просто скажи мне. Обещай». «Обещаю, раз уж ты предложила...» «Да?» «Что за терки между Корнелиусом и домом Пирсов?» Она поморщилась. «Как много тебе рассказал Корнелиус. Он сказал, что они с Адамом Пирсом общались в детстве не по своей воле и что он презирает всю их семью». Невада кивнула. «Сейчас домом Пирсов управляет Питер Пирс. Татьяна — его младшая сестра. Адам — самый младший. Пирс-старший умер несколько лет назад, но их мать все еще жива. Она испортила Адама от и до. Мать Корнелиуса ходила с ней в школу, и они всегда оставались на связи. Было решено, что Адаму нужен мальчик-компаньон, который поможет ему сделать правильный выбор». «Мальчишка-компаньон? Мы что, в 19 веке?» Невада пожала плечами. «Предполагаю, мамаша Перс осознала, что ее драгоценный мальчик страдает чертовски антиобщественным расстройством личности. И поскольку она не могла быть с ним все время, она решила приковать его к кому-то, кто следует правилам. Короче, Корнелиус не мог удержать его от сумасбродных выходок, и его часто наказывали вместо Адама». «Это ужасно». «Так и есть. Он рассказывал такое, что после мне искренне хотелось расцарапать лицо этой дамочки. Я не думаю, что он сделает что-нибудь, что поставит твое расследование под угрозу». «Я об этом и не думала». Она пристально на меня посмотрела. «Каталина, я скажу тебе последнюю вещь и затем уйду. Конор относится к Алессандро как к тикающей бомбе. Его отец как-то сказал ему, что превосходный Сагредо — самый опасный противник, который может ему повстречаться». «Почему?» «Сагредо может призывать оружие, но Конор может разрезать здание напополам». «Он не знает. Он был молод и не стал тогда спрашивать пояснений. Но судя по тому, что он говорит, это имеет отношение к заклинанию дома Сагредо». «У Сагредо нет заклинаний дома. Даже нет никаких сведений, чтобы они когда-нибудь использовали тайные круги». Лицо Невады помрачнело. «Именно. Я не знаю, какие секреты скрывает Алессандро. И я хочу, чтобы ты была осторожна. Будь очень осторожна. Я люблю тебя и не хочу, чтобы ты пострадала».